Глава 5. Академия располагалась на скалистом острове посреди реки в средневековом замке, как две капли, похожим на Олафсборг, первую шведскую озерную крепость. Как и у любого замка, тут имелись мощные стены с бойницами, круглые башни и подъемный мост, ведущий в Приозерный. Мост давно уже был хронически опущен, но вот ворота крепости, в которой располагалась Академия, вполне современные на вид, оказались заперты. К тому же возле них всегда дежурили охранники, следившие за тем, чтобы никто не мог несанкционированно проникнуть на территорию крепости. Мы сидели на площади перед Академией уже часа 4, а то и больше. Немногочисленные скамейки вокруг пересохшей чаши древнего фонтана были облеплены десятками претендентов на место в Академии, но люди все прибывали и прибывали. От безделья я сначала считал их, но на 89 бросил это занятие. Надоело. К тому же многие будущие студенты были не одни, а с сопровождением. От нечего делать, стал разглядывать уже сопровождающих. Первой внимание привлекла избалованная ровесница Ани, компания обвешанного оружием мордоворота с цыганской внешностью и серьгой в ухе. Следом компания семи мужчин, в которой явным лидером выделялся брюнетистый тип, который не понравился мне с первого взгляда. «Что скажешь?» Украдкой ткнув его сторону пальцем, спросил я Аню. «Мразота, сразу видно», скривилась азиатка, подтвердив мое первое впечатление. Следующей, кто привлек мое внимание, оказалась типичная с виду девушка-ботанка с вытянутыми на затылке в пук волосами и с огромными на пол лица очками в роговой оправе. Это сразу было видно, пришла одна, и от остальных держалась особняком. Вообще, надо заметить, что многие из тех, кого я определил как негласных лидеров будущих группировок, то и дело подваливали к другим кандидатам и пытались завести с ними разговоры. Видимо, заранее искали себе подпевалы шестерок. В результате кто-то присоединялся к их компаниям, кто-то старательно отходил в сторону. Случались и откровенно конфликтные ситуации. «Ты что творишь, гнида?» – завопил кто-то. Я, отвлекшись от разглядывания ботанки, чем-то она надежно приковала мое внимание, поискал взглядом того, кто орал, и почти без удивления обнаружил того самого черноволосого, вызвавшего у нас с Аней однозначно стойкую антипатию. Конкретно в данный момент он стоял согнутый в три погибели и с жестко выкрученными руками, а над ним возвышался тот амбал, что охранял избалованную девчонку-подростка. Ну, все понятно. Черноволосый попытался подкатить к девчонке и получил профессиональный отворот-поворот от ее охранника. Судя по скорости противодействия, очень даже крутого в прошлом рейдера, а может даже и стронга. «Убей этого козла!» – взвизгнула девчонка. Рядом тут же нарисовались двое в камуфляже и масках. «Драки, а тем более убийства на территории Академии, строго запрещены. При повторном нарушении этого правила кандидаты-студенты будут отчислены заранее», тоном, не предполагающим пререкательств, сообщил один. Цыган словно только и ждал их появления. С видимым облегчением отпихнул черноволосого и молча отошел в сторону. «Да вы не знаете, с кем связываетесь», возмутилась девчонка. «Мой папа...» «Правила едины для всех студентов и кандидатов», перебил ее второй. «Если вам не нравится, можете отправиться домой прямо сейчас, не дожидаясь экзамена». Девчонке хватило куцого ума, чтобы заткнуться. Видимо, уходить несолоно хлебавшей ей не хотелось. А я сделал для себя из этой ситуации два важных вывода. Первый касался запрета на драки, который должен соблюдаться неукоснительно. Второй был интереснее. Мы все тут, оказывается, еще какой-то экзамен должны пройти, прежде чем нас зачислят в студенты. «Они что, издеваются?» Сжала кулаки Аня. «Похоже на то», – обреченно вздохнул я, уже жалея, что вообще сюда приперся. Как я уже упомянул, по приезду меня встретили только закрытые ворота и охранники, вскрывающих лица масках. На вопрос, как попасть внутрь, они сообщили, что набор откроется только когда соберется достаточное количество будущих знахарей, а ждать этот прекрасный момент, который черт знает, когда наступит, мне придется в местной гостинице. За свой, разумеется, счет. К концу первой недели ожидания я уже готов был на все плюнуть и свалить. Финансы запели романсы. Будущим студентам хозяин единственной гостиницы ломил цены до небес. Почему остался? Ну, встретил тут умопомрачительную деваху, у которой и грудь как надо, и бедра такие, что есть за что подержаться, и мордашка, как у топ-модели. В общем, подрабатывала она в этой гостинице. За стойкой стояла и глазками в меня недвусмысленно стреляла. А я что? Я не против. Вот она мне в перерывах между ласками и шепнула, что ждать осталось недолго. И если уйду сейчас, то черт его знает, когда следующий набор случится. Пришлось потуже затянуть пояс и терпеть. Марианна, так ее звали, работала не только в гостинице, но и занимала какую-то там должность в академии и знала ситуацию изнутри. От нее же и узнал, что день открытых дверей в академии назначен на сегодня, и прийти лучше пораньше. Ну, про день она точно не соврала. Ворота академии оказались открыты с самого утра, и охранники в масках не препятствовали свободному проходу на площадь с пересохшим фонтаном. «По-моему, про пораньше твоя очередная пассия поиздевалась над нами». Словно прочитав мои мысли, зевнула Аня. «Может, знала что-то такое?» Попытался оправдать Марианну я. «Ага», – скептически скривилась азиатка. «Или тебе очень хотела показаться полезной». Однако скоро выяснилось, что Марианна действительно не соврала ни в чем. Спустя буквально 5 минут после нашего разговора двери самого замка над высоким крыльцом без каких-либо приготовлений и объявлений распахнулись, и с темноты внутренних помещений вышла процессия. Ну как процессия? Ничего торжественного в ней не было. Люди, выходящие из замка, выглядели совершенно обычно. Разве что одеты были не в привычный камуфляж, а в гражданскую одежду. Видимо, преподы. Среди них я заметил и Марианну, но полюбоваться ею не успел. Люди разошлись широкой дугой вдоль поддерживаемых балясинами перил и остановились в ожидании. Чего именно, я увидел почти тут же. Буквально секунду спустя из ворот замка вышли трое. Двое, такие же обычные, как и остальные преподы, вели под руки закутанную в бесформенный балахон женщину с роскошными черными волосами и завязанными крест-накрест глазами. Черт лица под повязкой было не разглядеть, но даже так загадочная персона производила впечатление роковой женщины, эдакой пиковой дамы. Сопровождавшие ее мужчины помогли женщине спуститься с крыльца и остановились. К этому времени уже не только я, а и все, кто собирался учиться в академии, заметили процессию и смотрели только в ее сторону. Потенциальные студенты, которые, как и мы с Аней, предпочли расположиться подальше от площади на чахлом газоне, загомонили и начали подтягиваться ближе к намечающемуся действу. «Добро пожаловать в Оловсборг!» раздался немолодой, но и явно не старческий голос, усиленный то ли местной акустикой, то ли даром. «Академию для знахарей, также известную как Нейшлот, или просто замок». За то короткое время, что звучало приветствие, будущие студенты успели облепить крыльцо плотной толпой. Мы с Аней подошли в числе последних, но проталкиваться в первые ряды не стали. Азиатке было не особо интересно смотреть на знахарей, а меня выручал мой немалый за 2 метра рост. Речь толкал мужик, больше похожий на постаревшего ведьмака, того самого Геральта из Рутении. Обычные джинсы или клетчатая рубашка смотрелись на нем откровенно чужеродно. Фантазия рисовала кожаный доспех и небрежно наброшенную на плечи волчью шкуру. Но реальность диктовала свои правила. «Уже один тот факт, что вы все здесь, говорит о том, что вы подаете большие надежды как знахари. Но замок, к сожалению, физически не сможет вместить в себя всех желающих. Поэтому нам придется провести среди вас отбор. Вот эту даму...» Ведьмак широким жестом указал на женщину с завязанными глазами. «Зовут Ольга Анваровна, графиня Воронцова. Сейчас все претенденты на место в академии будут подходить к ней в том порядке, в котором пришли. Ольга Анваровна проверит каждого и выберет тех, кто останется. Остальных прошу не расстраиваться. Возможно, для вас место на обучение появится в следующем наборе студентов». «Да когда он будет?» — выкрикнул кто-то из толпы и тут же замолк, когда рядом неожиданно нарисовался охранник с маской на лице. «Начинайте, графиня!» — с легкой улыбкой велел ведьмак. «Мы не в фантастическом фильме, так что затягивать процедуру до неприличия не будем».